334 день. Погоня. Всю ночь и день «Аврора» шла на максимальной скорости. Лишь к вечеру, когда мы собрались на ужин в кают-компании, Иваныч отдал команду Вахтиному сбавить ход до малого. Впереди был незнакомый берег, незнакомое устье и незнакомая река. Мы поужинали и, убрав все со стола, разложили карту. «Ну что, до устья не больше часа хода?» Но подняться по реке к поселку старателей можем не успеть до темна. Какие будут предложения? Спросил Иваныч, облокотившись о стол и разглядывая карту. Поднимаемся, ответил я. В крайнем случае, где-то по берегу пристанем на ночлег. Это если будет место, где это сделать. Река, говорят, не сильно широкая, но глубокая и сильным течением. Как бы назвать ее? «Так давайте северное и назовем», – предложил Алексей. «Добро», – кивнул Иваныч и аккуратно вывел карандашом вдоль намеченного пунктира название. «Так, а вот тут, в паре километров от устья, должна быть дорога. Судя по старым обозначениям, и идет она здесь почти параллельно реке, потом зигзаг на перевале и сворачивает на запад. Получается, что здесь она упирается в северную?» «Это сколько километров участок получается?» «Порядка 60. От наземного транспорта у нас 2 велосипеда. Может, я с одним бойцом здесь по дороге проскочим, а вы нас потом подберете», — сказал Леха. «Во-первых, не факт, что проскочите. Во-вторых, не факт, что сможем подобрать. Хотя мысль здравая — проверить территорию, провести разведку». «Да придумаем что-нибудь. Связь есть». «Хорошо, допустим», – кивнул я. «Давай тогда точнее. Где высадить вас?» «Вот тут, от берега и лесом до дороги. Так ближе всего, 4 километра». «Это, получается, выше устья на 5 километров. Ну, да здесь еще широко будет, течение не сильное», – сказал Иваныч и спросил. «А это что, просека ЛЭП?» «Похоже». «Значит, где-то в этом месте наверняка торчит верхушка опоры из воды. А может и 2. Можно пришвартоваться и на ночлег встать». «Так что, решили? Алексей с разведкой берегом, а Аврора сюда, до просеки», — уточнил я. «Пока да, а после ночевки решим уже, как дальше», — кивнул Иваныч. «По местам тогда». Мы с Иванычем поднялись в рубку, где стоял Вахтиный и на малом ходу вел Аврору вдоль берега на удалении в километр. «Боевым постам! Внимательно! Продолжаем движение!» Скомандовал Иваныч по громкой и обратился к Вахтиному. «Ну-ка, паря, дай порулить!» И вот мы достигли устья. Я поднялся на открытый мостик и стал наблюдать в бинокль. Устье не такое широкое, как у Новой, приблизительно 1 километр. И потом резко сужается до 300-400 метров. Течение приличное. Слева берег пологий, справа обрывистый, и река делает небольшой поворот налево. Я спустился в рубку, куда минуту назад прошел Алексей. «Где-то вон там будем сходить», — сказал Алексей. «Да, там и берег пониже, и наверняка глубже. Вплотную почти подойдем. Скорость течения поймаю», — ответил Иваныч и спросил в рацию. «Лоцман, сходни готовы?» «Так точно. Блок на мачте закрепили. Готовы перекинуть по команде». «Добро. Ждите». «Ну, мы пошли», — сказал Алексей, подмигнул мне и сбежал по трапу на палубу, где его уже ждал Яковлев. Разведчики накинули рюкзаки и проверились. Яковлев был вооружен АКМом. У Алексея за спиной висел его беркут с оптикой, а на груди был закреплен АКСУ. 2 велосипеда лежали рядом на палубе. «Готовы». Услышал я голос Алексея в рации. «Боцман, сходни!» – скомандовал Иваныч, когда Аврора замерла в течении метрах в 6 от берега, который был выше палубы на 1.5 метра. 3 человека боцманской команды подбежали вдоль палубы, натягивая канат на блоках, подвешенных на мачте. А матросы удерживали линь, закрепленный за край сходней. Край сходней поднялся над палубой, матросы потянули линь, и сходни развернуло перпендикулярно борту. «Опускай! Есть!» Сходни стукнулись о берег, смяв кусты. «Десант, пошел!» «Есть!» Разведчики сбежали по сходням на берег, удерживая перед собой велосипеды за рамы. Леха развернулся, показал рукой ок, и они скрылись за деревьями. Операцию со сходнями повторили в обратном порядке, и Аврора, набирая скорость, отошла от берега. 22-й в канале. Здесь 11-й, слышу хорошо, отозвался я. Много сухого хвойника, высокая трава и кустарник. Будем продираться. Удачи. Отбой. Аврора шла вверх по течению на средней скорости. Иваныч внимательно следил за приборами, а берега сузились до 200 метров. Метров 15 в среднем глубина. Серег, отметь на карте, ну и ширину укажи. Смотри на экран, повторить рисунок сможешь? Попробую, ответил я, склонившись над небольшим столиком с картой. Ты хоть немного в масштаб попадай, Пикассо. О, вот хороший ориентир, сказал я, указав на невысокую сопку справа, на вершине которой можно было разглядеть Риппер. Отлично. Так, здесь 22 градуса. Отметку на Риппер делай. Ну вот, а этот башковитый наш из форта уже поправит потом. 22-й в канале. Вышли на тропу. Она вывела на дорогу. Грунтовка. Отметку на карте сделал. Все, мы в седле. Поехали. Аккуратно там. Принял. Через полчаса плавно вошли в поворот реки. В этом месте она немного расширилась, а впереди... На левом берегу показались несколько строений. «Смотри, что там?» – сказал Иван, еще сбавив ход. «Новоделы, навесы, сараи, мостки, плот и лодка. 6 человек, 2 ребенка, женщина и 3 мужика. Увидели нас, смотрят, спокойно ведут себя». «Ну, мы-то явно здесь не первые идем, вот и не проявляют особого интереса». «О, мужик машет нам, ну что, швартуемся?» «Давай, познакомимся, да, поинтересуемся нашим мотоботом». Было видно, что суда размером побольше плота и шлюпки тут швартуются. Невысокий мужичок подбежал до края мостков и прокричал. «Кидай конец!» Матрос, размахнувшись, перекинул швартовый. Мужичок его подхватил и быстро перебежал на берег, где метрах 5 от воды из земли торчал солидный такой пень, сантиметров 60 в диаметре и в высоту метр. «Подтягиваем!» Скомандовал Иваныч по громкой. «Сходни на левый борт!» Босманская команда забегала. Кто-то влез на мачту, перецепив блоки, и через 5 минут сходни опустились на землю. На берег сошли я, Иваныч и один ополченец. Прикрывал нас расчет утеса с открытого мостика. «Приветствую вас!» Сказал пожилой мужчина, подходя к нам. «Первый раз в наших местах. Не видел я такого корабля тут прежде». «И вам здравствовать!» Ответил я и протянул руку. «Сергей!» «Владимир Иванович», — ответил дед и поздоровался. «И как называются ваши места?» «Митрофановка», — улыбнулся дед. «По фамилии нашей, Митрофановы мы тут все, 2 сына, невестка, да внучки вот. Рыбу ловим, на ночлег пускаем, накормить можем. Не бесплатно, конечно». «Ну, это понятно», — согласился я. «Давно вы тут? Строения, смотрю, не так давно стоят». «Аккуратно после волны мы сюда пришли. Деревню-то нашу волной все разбомбило. А мы на пасеке были всем семейством, вот и уцелели. Переживали сначала, что река тут появилась, но то поначалу уже приспособились с Божьей помощью. И хозяйством обросли, и река кормит. И вот путники заходят, бывает. И часто? Нередко. И катер, бывает, пройдет, и лодки, и плот, бывает. А то несколько лодок сразу». «А мотобот не проходил тут недавно?» Спросил я, как можно подробнее описал мотобот и его пассажиров. «Были такие, позавчера утром прошли. Не стали они останавливаться. Так, спросили, мол, правильно ли они к артели идут. Ну, сказал, что правильно, верст 70, так говорят. А вы сами там не были, что ли?» «Почему? Бывал как-то, до волны еще. Так кто ж посуха добирался, а сейчас Господь поменял землю. Да так, что и не знаешь, какими дорогами ходить. Река теперь наша дорога, и она же кормилица. Рыба с моря заходит, какую и не видел никогда, и сверховье идет». «А как вы на этом вверх выгребаете?» – спросил Иваныч, показав на плот и шлюпку. «Так а вот кто с мотором попутно вверх, у тех и просимся, ну, чтобы стало быть, на буксир-то, а оттуда его уже сплавом. Сынки, бывают, ходят, сменять чего, аль продать. Там, не доходя до самой артели, тьфу, прости господи, срамоты этой, ниже еще есть поселок, всякие люди живут. Ну и базар там есть, небольшой, конечно, но торговля худо-бедно идет». «А этот на мотоботе именно про артель спрашивал?» «Да, тудой ему надо было». «Ну и нам, значит, туда же». Так стемнеет скоро. Как вы ночью-то? Ну, часа полтора у нас есть до темна, а там уж пришвартуемся где-нибудь на ночь. Догоняете его? Догоняем, Владимир Иванович. Убийца он, а девчонка, что с ним, не по своей воле. Тот-то я смотрю, он психованный какой-то. Ага. Так что, если обратно мимо вас пойдет, можете валить его смело. Считайте, он в розыске и вне закона, сказал Иванович. А от нас в этом случае еще и премия будет вам. Точно, кивнул я. Видимо, тобота. Глаза у деда заблестели, и он сказал, прищурившись. А побожитесь. Слово офицера, Владимир Иванович, ответил Иванович. Ну, раз так, хорошо, раз так. Удовлетворил деда ответ Иваныча. «Обратно пойдем, надольше задержимся», — сказал я. «Надо нам догонять эту паскуду». «Ну, храни Господь, Гриш, спроводь хлопцев-то». Семейство Митрофановых стояло на берегу и прощалось с Авророй, которая, набирая скорость, снова вывернула на середину реки и пошла вверх по течению северной. Иваныч включил пару раз сирену на прощание и сказал, «Простые, добрые люди, как мне показалось». Может и добрые, да непростые. Дальше берега нас не пустили. Навес для постояльцев на самом берегу, у сарая мотоцикл, да и у парня, что самый молодой, трое часов на руке недешевых. Хм, а мотоцикла я не заметил. Значит, как дед сказал, посуху все же дорога куда-то есть от них. Вот и я о том же. Да ладно, для общения с незнакомыми людьми они более чем дружелюбны для нынешних условий. Может быть и от доброты, а может и от наличия расчета утеса на мостике, у них дружелюбие такое. Не знаю, Иваныч, поубавилось во мне доверие. Понимаю, громко вздохнул он. Запроси десантуру, что там у них? 22-й, ответь 11-му. В канале 22-й. Что у вас? Задницы поотбивали себе, а так в целом спокойно, по дороге явно ездят. Но пока никто не попадался, ни по пути, ни навстречу. Навскидку километров 25 проехали. Один сгоревший остов грузовика нашли в кювете. И микроавтобус. Весь распотрошенный. Ни двигателя, ни панели. Даже двери поснимали из стекла. Видать, такой же, как наш Саня, орудовал. Давно тут он. В салоне слой иголок с сосны, что рядом. А она уже скелетом тут стоит, сухая. «Понял. Не забывайте отметки на карте делать. И заметите людей, сначала доложитесь». «Принял. Отбой». «Стемнеет скоро», – пыхтя трубкой сказал Иванович. «Кстати, глубина изменилась». «Мельче?» «Ага. 8-10 метров». «Если верить пленным, то есть карте, то ЛЭП совсем рядом». «Понятно. Глядим в оба. Сумерки наступают уже», – ответил Иванович и щелкнул тумблером. На свой прожектор включился, и свет широким лучом упал на воду метрах в 50 от нас. «Боцман, задери прожектор немного, чтоб на сотню бил», — сказал Иваныч микрофон громкой. «И поставь на носу вперед смотрящего». Кто-то пробежал к прожектору, немного приподнял его и остался стоять рядом. «Справа на час препятствия вижу», — доложил боцман по рации. «Торчит что-то из воды». «Принял, молодец, смотри в оба». Ответил Иваныч и уже обратился ко мне. «Похоже, опора ЛЭП. Отметь сразу в карте. По приборам 21 миля. Считай, 40 километров прошли». «Хорошо». Отметил я и вывел цифры рядом с отметкой опоры ЛЭП. «Боцман, швартуемся тут. За опору. Готовься». 22-й, ответь 11-му. «В канале». «Темнеет. Швартуемся у опоры ЛЭП, как и планировали. Вы там тоже вставайте на ночлег». «Принял. Проедем немного еще, пока дорогу видно. Встанем на ночевку, доложусь». «Принял». «Отбой». Аврора пришвартовалась к опоре, торчащей метров на 8 из воды, и немного под углом. Проводов на изоляторах не было, да и, собственно, самих изоляторов почти не осталось. Только с одной стороны болталась одинокая стеклянная гирлянда. После швартовки линь немного стравили, и корабль теперь плавно раскачивался в течении, на 10-метровом расстоянии от железной конструкции прошлого мира. «Вахтенным 30 минут на ужин, затем занять места, согласно графику. Охранению заступить в караул, остальному экипажу отдыхать». Пробубнил Иваныч в микрофон и потом сказал мне. «Дождемся Вахтенного и пойдем поужинаем». «Да, не отказался бы, что-то проголодался». Спустя полчаса Алексей доложил, что они сошли с грунтовки в лес и встали на ночлег во враге. Пройдено около 50 километров.